«Смерти ищешь?» — буркнул Гор, посмотрев сверху вниз. «Не сейчас, курдюк!» — прервал перепалку Макс. «Надо спешить. Сам видишь, что творится в городе. Это точно!» — пригорюнился старик, смотря вслед двум молодчикам. «Эх, может, я и ошибался на твой счет, паря!» — тихо хмыкнул он. «Возможно, не такой уж и пропащий ты человек, коль первым делом о друге подумал. Кого там нелегкая принесла?» С этими словами Матис резко открыл дверь, чуть не приложив ею спора отпрянувшего землянина. «Макс, проклятие! Проходи давай, Ларта у нас гости!» Макс, привычно пригнувшись, вошел в дом. Редко какой дом был рассчитан на его габариты. Позади раздался приглушенный треск и громкие проклятия. Горшах не сообразил поступить так же. Орк подозрительно оглядел слишком уж нейтральное выражение лица мужчины, после чего раздраженно хлопнул дверью, отчего посыпалась пыль с потолка. Гостей оперативно рассадили и вручили по тарелке каши с мясом. Макс не стал дожидаться окончания трапезы, начав разговор. «Хреновые новости, Матис. Городу, если выразиться без мата, наступает конец. Судя по новостям, из трех армий только одна сумела подавить свой прорыв. Обе других же отступили в город, и уж поверь, вернулись считанные единицы. Жена класса оперативно подхватила детей и увела наверх, позволив мужчинам обсудить непростую ситуацию. Старшая сестра любопытно посмотрела на Зимина. Девочка лет 14 несколько раз видела этого знакомого отца. Сестры запомнили его как очень доброго взрослого. Каждый раз, когда Макс приходил в этот дом, он старался купить какие-нибудь сладости. Этот раз тоже не стал исключением. Сам муж внимательно слушал землянина, ничего не говоря. Победившая же армия решила не возвращаться, двинувшись прямиком к ближайшей империи. Сомневаюсь, что у нее получится прорваться, но это и впрямь лучший выбор. Наше положение – говно. Ты это хотел сказать. Так уж поверь, эту истину можно сказать намного короче. Фыркнул Матис. Я, может быть, знаю об этом даже побольше твоего. У нашего брата, ремесленника, все намного хуже, чем у вас. Понимаю, Макс барабанил пальцами по столу. Ему требовалось поставить вопрос ребром. Я так понимаю, идей, как выкарабкаться из этой передряги у тебя нет. Если бы были, думаешь, я бы сидел и точил с тобой лясы. Окрысился отец семейства, но быстро потух. Извини, я весь на нервах. Я не хотел. Не парься, отмахнулся Макс. Скажи, у тебя же есть знакомые среди опытных авантюристов? Есть, а почему ты спрашиваешь? Удивленно уточнил Матис. А среди них есть те, кто готов пройти третий уровень подземелья, не потерявшись в его бесконечных и запутанных туннелях. Парочка есть, махнул рукой Клосс. Но что толку? Никто не станет брать с собой даже взрослых не воинов, а уж целую семью с маленькими детьми. Он с тоской посмотрел наверх. А что если я скажу, с хитрой усмешкой начал Макс, что у меня, понятное дело, совершенно случайно, есть на примете спаянная группа авантюристов, готовых это сделать. Ты хочешь сказать? В глазах отца можно было без труда рассмотреть разгорающуюся надежду. Он нервно мял одежду. Было видно, что он боится поверить словам Зимина, но ничего не может с собой поделать. Я хочу сказать, что наш отряд готов принять тебя и твою семью, если ты найдешь опытного и надежного проводника. Чем быстрее, тем лучше. Тепло улыбнулся Макс, смотря как лицо класса заполняет восторг. Повисла ошеломляющая тишина. Спасибо. Матис, вскочив, схватил предплечье Зимина и начал его отчаянно трясти. Большое спасибо. Я никогда этого не забуду. О чем я говорю, моя семья никогда этого не забудет. Ты спас нас всех. Да ладно тебе, смутился Макс, пытаясь оторвать мертвую хватку со своих рук. Нам нужен проводник, и ты можешь его знать. Обычная взаимопомощь. К тому же, пока никто никого не спас. Не держи меня за дурака. Весело фыркнул Клосс, облегченно развалившись на стуле. Проводника найти намного проще, чем идти с целой группой гражданских в глубины третьего уровня глубин. Макс, когда стесняется, напоминает монашку, которая первый раз увидела голого мужика. Расплылся в паскудной ухмылку Гор. Пасть захлопни, беззлобно ответил Зимин. А то я напомню, как ты сам себя ведешь, когда тебя самого благодарит Марта. Вы же планируете идти в Бандаварат. Вклинился в взаимное потрунивание Матис. При этом в словах мужчины не было вопроса. Точно, а оттуда можно будет подняться уже на ничейных землях. Хорошо, решительно кивнул Матис. Я прямо сейчас начну поиск. Надо срочно навестить пару знакомых. Ладно, вы еще останетесь, Фили. Да нет, Макс кивнул, правильно поняв намек. У нас тоже много дел. Надо собрать снаряжение и купить расходники, пока не поздно. Уверен, цены сейчас будут намного ниже обычных. Тогда не буду вас задерживать. Матис срочно начал собираться. В его глазах горела решимость, ведь теперь у его семьи был шанс, и он был готов воспользоваться им на пополный. Алекс Вульфс решил, что бандоварат ему нравится, что, зная мага, было удивительно. Во-первых, так же, как и в городе Тысячи Путей, жители внимательно следили за чистотой. Каменные полы плохо впитывали нечистоты, как итог, легко начиналось гниение, невыносимые запахи и даже настоящие эпидемии. Учитывая же то, что все жили довольно компактно, а под всеми подразумеваются, как темные эльфы, так и другие расы, то злить их было себе дороже. Именно поэтому под городом была построена продвинутая и обширная система канализации. Благо она попадала в античудовищную область. Конечно, кто-то другой мог бы отметить довольно давящую атмосферу. Местные были невероятно корыстными разумными. Никто бы даже не почесался, чтобы помочь ближнему своему, если бы тот попал в беду. Если в городе каким-то чудом оказывались бродяги или кто-то опускался настолько сильно, его судьба была печальна. Темные эльфы ничуть не стеснялись собирать жертв для своих ритуалов среди этих несчастных. И темные эльфы были не единственной подозрительной в этом плане расой. Более того, случайный прохожий никогда не мог быть уверенным, что сегодняшний ночной поход за молоком не станет для него последним. Ночь была реализована в городе довольно интересно. Местные маги сумели подсоединиться к одной из сторонних энерголиний подземелья, после чего пустили всю эту нестабильную силу на горение многочисленных факелов и фонарей. Некоторые из таких огоньков поднимались высоко вверх бушующим и гудящим пламенем, освещая тьму подземелья на многие десятки метров. Свет от подобного освещения был красновато-белым, но к подобному довольно быстро можно было привыкнуть. Когда же наступала ночь, то автоматика постепенно повсеместно снижала яркость пламени, опуская город во тьму. С утра же огонь начинал гореть все ярче и ярче. Следующей вещью, которая Алекса приводила в восторг, это та вертикаль власти, которая была создана в этом подземном мире. Если ты был силен, а в этом у чернокнижники не было проблем, то перед тобой автоматически открывались многие двери. Такие вещи, как мораль или запретные направления колдовства местных, совершенно не беспокоили, чем они разом заработали еще несколько баллов в глазах демонолога. Самому же Вульфсу очень скоро довелось в полной мере оценить перспективы работы на темных эльфов. Глава 27. Темные эльфы не стали долго тянуть, связавшись с чернокнижником буквально на следующий день. Мрачные посланники-жрицы вошли в таверну словно посланники самой смерти, заключив конвоируемого в коробочку. Посетители провожали Вульфса такими взглядами, будто он шел прямиком на эшафот. Самому же Алексу было откровенно смешно. Он прекрасно понимал, что его охраны недостаточно, чтобы ему помешать уйти. О чем говорить, если бы хватило даже одного палача, что смотрел на мир из запечатывающей пентаграммы на обратной стороне нагрудника. Таким образом Вульф смог безопасно протащить своего личного демона почти куда угодно. Его провожатые чувствовали подобное отношение, от чего начинали злиться, землянину же становилось лишь веселее. Надо ли говорить, что к жрице воины пришли в изрядно паршивом расположении духа, сам же Алекс наоборот разве что не светился. «Зачем ты прибыл в наш мир, человек?» Темный взгляд жрицы посмотрел в глаза мага хаоса, в глубине которых бушевал неугасимый огонек ярости и ненависти. Та плата, которой он смог отбиться от жадных лап хаоса. Разговор происходил в мрачном зале, где факелы почти не горели, погружая комнату в колышущуюся полутьму. Для темных эльфов это не было проблемой, а вот обычный человек должен был бы чувствовать себя неуверенно. Обычная психологическая уловка. Другое дело, что Алекса Вульфса сложно было назвать обычным человеком. Землянин даже не пытался скрывать свою иномирную сущность. Сильных иномирцев уважали. Хантин довольно часто имел с ними дело, поэтому он решил сразу расставить все точки. «Я маг хаоса, попутно специализирующийся на демонологии», — жрица кивнула, понимая, что ей хотят сказать. Несмотря на бесконечную природу хаоса, найти новые типы демонов, готовых добровольно пойти на контракт, не так уж и много. Он многозначительно замолчал, давая осознать сказанное. Более того, интересных и перспективных из них единицы. Не говоря уже о том, что попытки общения с планами Хаоса – дело опасное независимо от уровня сил. Жрица опять молча кивнула. Последователи темной богини не гнушались самыми темными разделами магического искусства, такими как демонология или та же некромантия. Однако они редко заходили слишком глубоко в эти опасные мистические таинства. Эльфы, пускай даже и темные, слишком ценили свои почти бессмертные жизни, чтобы потерять их из-за малейшей ошибки. Некромантия же, в отличие от короткоживущих людей, не интересовала их в плане бессмертия. Магия являлась опасной дисциплиной, в которой смертность среди учеников на ранних этапах достигала угрожающих величин. Возвращаясь к Алексу, жрица знала, что каждая попытка связаться с безразмерным хаосом, в котором и плывет бесконечное число миров, является той еще лотереей. Маг хаоса чертит пентаграмму призыва. Чем он опытнее и сильнее, тем больше в ритуале будет задействовано страхующих элементов, сдерживающих печати или даже тех же жертв, дающих призывателю дополнительную энергию. Тем не менее, всегда есть шанс того, что будет призван демон куда большей силы. Поисковый ритуал может привлечь таких сил, одно упоминание которых способно свести с ума. Те же архидемоны спокойно могут стабилизовать проход и самолично попробовать втиснуться в мир. Скорее всего, у них не получится, но даже того, куда он сможет прорваться, хватит, чтобы прикончить неудачливого мага и всех на многие сотни метров, если не километров, вокруг. «Я слышал, что в вашем мире глубины порождают не просто монстров», — продолжал Макс. «Подземелья не стесняются копировать и экспериментировать с демонами. Вот и получается, зачем рисковать целостностью своей жопы, если можно связаться с демонами напрямую, минуя хаос?» «Понятно, цели чернокнижника были признаны приемлемыми. Значит, тебе требуется информация по глубинам и проводники». «Точно. Еще еда, местные деньги на мелкие расходы и проживание. Это будет. Однако, наш клан хоть и имеет много дел в глубинах, заинтересован также в работе в городе. Призывы специализированных демонов, заказные убийства, диверсионная деятельность», — перечислил Макс свои сильные стороны. «Хоть я и специализируюсь больше на демонах гнева, но остальные планы мне тоже подчиняются. Единственное условие – никаких детей или семей. Также желательно без женщин». «Что ты имеешь в виду, мужчина-с?» Мгновенно пришла в ярость жрица, стискивая свой змеиный хлыст в мертвой хватке. Головы аспидов дружно зашипели и забились в ярости. «Ты считаешь женщин недостойными стоять наравне с мужчинами?» «Я не люблю убивать беззащитных», — спокойно ответил чернокнижник. «Однако если цель может убить тебя в ответ, то это другое дело. В вашем случае меня не будет интересовать, женщина вы или нет. Я бы убил вас без малейших колебаний». Повисла гнетущая тишина. Стоявшие в тени зала воины напряглись, тиская рукояти мечей. Внезапно жрица рассмеялась. Ее глубокий и порочный смех понесся во все стороны, отражаясь от стен и пола. «Я прощу твою наглость на этот раз, человек, но остерегайся болтать языком попусту. В следующий раз тебе может так и не повезти. Буду иметь в виду». Согласно кивнул маг. После того разговора прошли месяцы, наполненные кровью, огнем и хаосом. Хоть клан эльфов примерно и знал силу их нового наемника, сразу поручать сложные заказы было бы ошибкой. Поэтому Макс терпеливо выполнил простейшие задачи, показывая свою силу, а также компетенцию. Смешно, но у великого клана эльфов, словно у каких-то бандитов или гангстеров родного мира, оказались должники, задолжавшие крупные суммы. Алексу, в свою очередь, не составило никаких проблем их поторопить с выплатой. Роль коллектора Вульфсу никогда не нравилась, поэтому он постарался выполнить ее как можно быстрее. Призыв парочки особо мерзких демонов и обещание скормить должников в кратчайшие сроки решило любые проблемы. Деньги были найдены, а Алекс отправился по другим делам. Серия загадочных и жутких смертей сменилась такой же короткой серией впечатляющих терактов. Склады враждебных кланов взлетали на воздух с поражающей воображение эффективностью, продукты гнили. На кухнях же обнаруживались страшные яды, а в казармах отравляющие газы. Демоны умели быть неслышными и невидимыми, когда этого хотели. Руководство клана Карасха по достоинству оценило успехи нового наемного работника, отправив его со следующим караваном. Так, Вульф начал свой путь в изучении тонкостей подземного мира. А уж узнавать тут надо было многое. Цель каравана была в достижении другого ближайшего подземного города. Клан Карасха знал тайную и быструю тропу, позволяющую в кратчайшие сроки добраться до нужного города всего за несколько дней. Обычным же путешественникам пришлось бы идти долгие недели. Так, защищая караван, Алекс начал свои поиски, отправляя поисковых демонов на разведку вокруг. Охранники и глава торговой миссии, хоть и были по большей части темными эльфами, довольно подозрительно относились к снующим то тут, то там тварям хаоса. Тем не менее, осознав, что чернокнижник их все же контролирует, они позволили себе немного расслабиться. Впрочем, даже отдых в подземельях всегда принимал довольно причудливые формы. Кроме торговых походов, Алекс присоединялся и к охотничьим партиям, промышляющих охотой на разнообразных чудовищ глубин. Работа эта была чертовски опасной, но столь же интересной. Третий уровень был удивительным местом. Здесь соседствовали, как смертельно опасные монстры, так и их слабые собратья с первых двух уровней. Причина была в удивительной запутанности и объемности этого места. Пространство порой искривлялось столь причудливым образом, что путники могли зайти в один проход, а выйти на другой стороне планеты. А уж показанную эльфами шутку Алекс никогда не забудет. Один из охотников подхватил труп какой-то мелкой твари, с кривой усмешкой посмотрел на насторожившегося Макс, после чего, размахнувшись, закинул ее в неприметный отнорок в стене. Искомая пещера изобиловала множеством отверстий и щелей. Не прошло и пары секунд, как эта же тварь выпала из дыры откуда-то с потолка, тут же попав уже в следующую дыру, чтобы опять отправиться в полет в стороне. Причем с каждой такой телепортацией скорость импровизированного снаряда лишь увеличивалась, а судя по случайным оговоркам, время тоже было относительной величиной. Кроме этого, сражения в глубинах положительно влияли на боевые навыки мага хаоса. Из-за энергетической защиты подземелья ему приходилось прилагать ощутимые усилия, чтобы даже просто получать требуемую энергию, не говоря уже о ее контроле. Становление еще сильнее было одной из тех вещей, которые Вульфс по праву любил. Вот только любые планы Алекса редко проходили проверку временем. Мужчина давно подозревал, что если есть какое-то сверхбожество судьбы, то Алекс Вульфс занимает в его черном сердце отдельный котел. В то время как жители поверхности узнали о проблеме муравьев, скажем, 30-го месяца Красного Воробья, в Бандаварате об этом знали уже 10-го. Разведчики насекомых губительной волной пересекали торговые маршруты, прогрызали дорогу в беззащитные фермы и здорово осложнили и так, не особо веселую жизнь в мире, никогда не видевшим солнечного света. Другое дело, что в отличие от разрозненных поверхностников, жители глубин, несмотря на все свои разногласия, в случае нужды отлично умели объединяться против общего врага. Иначе здесь было и не выжить. Если 10-го о муравьях стало известно, то уже 12-го из Бандаварата по туннелям двинулись спаянные боевые группы гномов, эльфов и тех же подземных ящеров. Не говоря уже о том, что к ним были прикомандированы разнообразные наемники даже с той же поверхности. Расположенные сверху ничейные земли тоже были заинтересованы в уничтожении подземной угрозы. Словно этого было мало, муравьи были не единственной проблемой. Орда насекомых разрушила годами устанавливающие союзы и противостояния в иерархии глубинных монстров. Кто бы что ни думал, но многие сильные чудовища обладали неким подобием разума. И чем сильнее мог быть монстр, тем разрушительнее и извращеннее было его сознание. «Ваше темнейшество», — Алекс с неизменной улыбочкой поприветствовал уже знакомую старшую жрицу Иримы Геордур Карасха. Последняя вольготно устроилась на боку на огромном ложе. Тонкие длинные пальцы подхватывали гроздь ягод, лежащих на золотом подносе, отправляя их к соблазнительным губам. Мелькнули ослепительно белые зубки, так сильно контрастирующие с антрацитово-черной кожей. Из-за неосторожного укуса часть фиолетового сока предательски капнула на высокую грудь, соблазнительно скатившись вниз. Алекс невольно проследил их путь, чего и добивалась длинноухая. «Подбери слюни, мужчина, или я буду вынуждена приказать тебя оскопить». Лишь глухой не услышал бы в голосе эльфийки самодовольства. Макс на этот лишь весело ощерился. Оба из присутствующих знали, что любое действие 250-летней жрицы было четко выверено и не могло произойти без ее желания. Эта опасная игра на грани приличий будоражила обоих. В культуре темных эльфов взаимоотношения с другими расами было сродни чему-то вроде зоофильства. Однако злобные ушастики не были собой, если бы не предавались запретным удовольствиям со всем пылом своих темных душ. Ведь главное правило – не попадайся. Иримы Геордур наслаждалась нескромными взглядами человека, погружаясь в тошнотворную смесь омерзения и желания. Попутно она провоцировала его на большее. При этом оба из участников прекрасно понимали, какие кары могут ждать неосторожного человека, перешагнувшего запретную грань. Игра двух хищников, каждый из которых видел в оппоненте добычу, и не думала затихать. Но отбросим хождение вокруг да около, стала серьезной жрица. Да и Алекс натянул на лицо нейтральное выражение. Муравьи прогрызли туннель, обрушив одну из галерей. Теперь один из наших торговых путей и сразу несколько грибных ферм оказались возле зоны, принадлежавшей нежити. «Все убиты», — уточнил Алекс. «Убиты и подняты в виде нечисти. Поэтому завязывай со своей охотой. На ближайшее время ты будешь прикомандирован к боевой партии, которая отправится устранить верхушку немертвых. Стоит им лишиться контроля со стороны сильнейших представителей своего племени, как они сами друг другу глотки перегрызут. Ну или кости в их случае. Как скажете, госпожа, все ради того, чтобы еще хоть раз увидеть вашу улыбку. Значит, плата тебе уже и не требуется. Улыбка была мужчиной все же получена. Я этого не говорил». Тут же ухмыльнулся чернокнижник. Глаза его при этом медленно и демонстративно поднялись от груди к глазами собеседницы. Та на это лишь хищно усмехнулась. Глава 28. Долго нам его еще ждать? Выругался Карас, поправляя объемный баул за спиной. Несмотря на то, что у них было немного вещей, даже так пришлось очень плотно набить дорожные сумки. Те же алхимические эликсиры хоть и были небольшого размера, но все равно требовали места. Туда же шла одежда, снаряжение и сбережения. Вот только все это мало касалось Караза. Тот оказался тем еще Плюшкиным, упаковав почти все, что могло иметь ценность. Как итог, гном выглядел на диво забавно с сумкой, что была чуть ли не выше его самого. Правда, о выносливости и бережливости гнома входили легенды, поэтому можно было не бояться, что он не утянет свое барахло. «Прошу прощения», — в очередной раз извинился Матис перед Каразом, отчего все остальные дружно закатили глаза. «Уверен, он скоро появится». Макс же наоборот нахмурился. Ему было неприятно видеть постоянно унижающегося друга перед его же семьей из-за дурного характера одного упрямого гнома. Из-за того, что Клосс чувствовал себя неуверенно, он вел себя предельно осторожно перед Мартой и Каразом. Последний же был из той породы разумных, перед которыми всегда надо очерчивать границы, иначе они начинают путать берега. Видя испуганно жмущихся к матери сестер, Макс уже было окончательно собрался ввязаться в спор, как искомый проводник все же появился. «Всем привет! Надеюсь, вы тут без меня не заскучали». Зимин наглянулся и еле удержал безразличное выражение лица. Их новый товарищ выглядел, как минимум, колоритно. Да, что там, он выглядел откровенно странно. Представьте себе высоченного лысого, но при этом невероятно худого мужчину, укутанного в плотный лоснящийся черный плащ. Сей человек приближался к ним, раскрыв руки в притворных объятиях, светя неестественно серой кожей и длинными черными ногтями, немногим отличающимися от вполне реальных когтей. И словно этого было мало, на лице незнакомца плотно сидела стальная маска, чем-то напоминающая противогаз, закрывающая рот и нос. Макс невольно вспомнил мультики с супергероями и злодеями, которые он смотрел в детстве. Был там один здоровенный качок, обожающий играть с детонаторами. «Вы опоздали», — хмуро бросила Марта, с прищуром оглядев проводника. Тот же не повел даже ухом, окончательно подойдя к компании. «Да, какие-то уродцы решили устроить веселое кровопролитие чуть дальше по улице. Перекрыли движение, а обойти было так лениво». Лысый демонстративно щелкнул ногтями и на землю упал кусочек мяса. При ближайшем рассмотрении стало видно, что на руках проводника до сих пор остались мельчайшие капельки крови. Подобное открытие разом заставило всех пересмотреть свое отношение к незнакомцу. Как бы он себя бы ни вел, от этого он не становился менее опасен. «Матис, старый ты чертяка!» Мужчина, стремительно приблизившись к тяжело вздохнувшему Классу, дружески приобнял его за плечо. «Решил вновь испытать удачу на глубине. Ты же сам знаешь, что нет, не мой», — хмыкнул мастер. «Давай уже побыстрее познакомимся и пойдем, а то мы привлекаем слишком много ненужного внимания. Да и мы, как бы, спешим. Так неинтересно», — пожал плечами проводник. «Ладно, коль уж мой старый друг так хочет, то давайте не будем затягивать. Я не мой. И сразу скажу, у того, кто давал мне это прозвище, было ужасное воображение, поэтому имеем, что имеем. Да и с юмором у него так себе, если подумать», — добавил он тихо. «Что еще вы должны обо мне знать?» — вновь заговорил он с прежней громкостью. «В прошлом являлся золотым авантюристом, но из-за долгого простоя лишился этого красивой бирюльки». Он кивнул в сторону значков Марты и Караха. «Спуск на третий уровень не является для меня чем-то невообразимым, поэтому вам повезло, что такой красавчик, как я, будет вашим проводником». По лицу гнома было видно, что он кое-как борется с желанием сказать что-то типа «а что это, мать его, за клоун?». Но упоминание золотого ранга чуточку его успокоило. Сильные люди имели право на некоторые странности, если они, конечно, не вредят окружающим. «А каким оружием владеешь?» — уточнила высокая. «Никаким. Мне это не нужно, так как у меня есть вот это», — он поиграл черными когтями. «И да, это дар подземелья». Глаза немого весело сузились, и Макс почему-то решил, что он врет. «С этими коготочками мне не нужны мечи или топоры, чтобы вскрывать бедных подземных зверушек». Все начали быстро по очереди представляться. Стоять под многочисленными взглядами никому больше не хотелось. Немой с легким интересом кивал каждому следующему человеку. Правда, все это длилось ровно до того момента, как очередь дошла до Макса. «Макс Зимин безумный?» — переспросил Немой. «Да, а что?» — насторожился мужчина. «Да ничего», — обезоруживающе улыбнулся глазами проводник. «Просто интересное у тебя имя, парень. Нездешнее. А как ты познакомился с Матисом?» — в свою очередь уточнил Зимин. «Немой умеет добывать довольно редкие ингредиенты», — поспешно вмешался Матис, быстро посмотрев на проводника. «Он часто странствует. Нам повезло, что в это время он как раз был в Хейдине». «Повезло», — иронично хмыкнул Карас, но больше ничего не сказал. «Ладно, хватит лясы точить», — подвела итог обсуждению Марта. «Никому ничего больше не надо закупить». «Нет, значит, двинулись». Бойцы, выстроившись небольшой компактной группкой с золотыми рангами впереди, пошли сквозь бурлящий и умирающий город. И они были такие не одни. В сторону Черной Скалы потянулось множество небольших групп авантюристов. Но если бы им дали спокойно дотуда добраться. Вот, вперед выскочил тщедушный мужичок, протягивающий в дрожащих руках свои последние сбережения. Его губы лепечут что-то о том, чтобы его взяли с собой. А Малрик пытается его мягко оттолкнуть, но обезумевший мужчина не понимает намеков, продолжая лезть вперед и тыкая деньги. Лицо полуэльфа каменеет, когда рука тыкается ему в лицо. Тупой конец алебарды безжалостно бьет по ногам мужичка, сбивая того с ног, толчок же плечом лишь усугубляет положение. Человек падает, серебряные монеты летят на землю. Тут же парочка нищих бросается вперед, пытаясь их подхватить, но большинству на это плевать. Деньги прямо сейчас почти ничего не значат. Отряд Зимина словно ангелы скорби идут сквозь волнующееся море искаженных лиц грешников и их протянутых вперед рук. Их просят и умоляют, обещают богатство, власть и возможности. Женщины рвут на груди одежду, предлагая себя. Некоторые поднимают вверх детей, умоляя сохранить хотя бы их. Все они хотят одного – спасения. И именно этого авантюристы не могут им дать. Глубины — слишком опасное место, чтобы следить в нем даже за парочкой гражданских, не знающих, как себя вести. Не осознающие, где надо молчать, а где бежать, они являлись смертельным приговором даже для средних команд авантюристов. Учитывая же то, что большая часть воинов глубин никогда не спускалась так глубоко, аж до третьего уровня, то становится понятно, почему очень редко кто-либо брал с собой гражданских. Жена класса вздрагивала каждый раз, когда тяжелый кулак гора отшвыривал очередного обезумевшего в глубину толпы. Сам же Матис невольно примерял на своей шкуре те ужасы, которые могли ждать его семью, если бы не одно удачное знакомство. Остальные бойцы тоже были мрачны. Творившийся вокруг беспредел не мог не оставить на них след. Единственный, кто чувствовал себя в своей тарелке, был Немым. Их проводник не переставал шутить и развлекаться на протяжении всего пути. «Эх, прямо родиной потянуло», — с весельем заметил Немой. «Паника, отчаяние и безнадежность. Все куда-то спешат, не думая о том, что от смерти сбежать невозможно. Не хватает только кровожадных чудовищ, охочих до человеческой плоти, и все станет идеально. Поганое место, видать, твоя родина, хохотнул гном. Немой ему не понравился с самого начала. С другой стороны, Немой вообще мало кому понравился. Смотрите, вот это буфера, проводник ткнул пальцем в благородную даму, которая рухнула на колени в пыль перед другим отрядом авантюристов. Эх, жалко слов не слышно из-за всего этого шума, но уверен, она обещает сделать все возможное, чтобы ее взяли с собой. Ай, нет, он с притворным сожалением покачал головой. Отказали, какая жалкая растрата. Еще пара улиц и их вниманию предстает безобразная оргия. Проститутки, какие-то рабочие, парочка стражников выкатили на улицу бочки и тут же их вскрыли, отчаянно предаваясь разнообразным порокам. К ним то и дело присоединялись новые участники. Пир во время чумы, какое же вкусное это выражение, в восхищении протянул Немой, с интересом смотря за этим зрелищем. Я даже сам как-то от всего этого проголодался. Может, ты заткнешься? Не выдержал Макс. Морф, имея доступ к органам чувств мужчины, был уверен, что с их проводником что-то решительно не так. Да и сам Макс чувствовал в нем что-то странное. Вот только высказывать свои мысли явно не стоило, ведь им еще предстоял спуск в подземелье. И создавать недоверие на ровном месте было бы просто глупо. Единственное, Зимин надеялся, что Матис не совершил роковую ошибку, доверившись именно этому человеку, с очень черным юмором. Мимо них прошел караван, двигающийся по направлению к диким землям. Некоторые люди предпочли умереть, хотя бы пытаясь спастись. «Эх, нет в тебе, парень, привычки», — покровительственно протянул Немой. Он, судя по виду, совершенно не обиделся. «Вот ты сейчас смотришь на этих несчастных, жалеешь их, себя, скорее всего, грызешь. А ведь зря это делаешь, уж поверь старине Немому. И почему это?» «Я и говорю», — обрадовался Немой, — поддержанию беседы. В масштабах целого мира, скорее всего, каждый день вырезают какой-нибудь вшивый городок. Где-то там страдают и умирают люди. Это совершенно естественно, словно дышать воздухом. Он на секунду замолчал, задумавшись. К тому же, поговаривают, что миров великое множество. А это значит, что уничтожение городов происходит не то что каждый день, а каждый час, минуту и даже секунду. «Ты псих», — фыркнул Макс, покачав головой. «Нельзя оправдывать свою грязь тем, что кто-то тоже ее делает. К тому же», — продолжил Немой, словно Зимин ничего не говорил, — «как я и говорил, дело привычки. У тебя, видимо, это первый город, который уничтожают прямо на глазах. Но когда он будет, ну, к примеру, пятый, согласись, ты просто-напросто привыкнешь, чувство новизны попритухнет и уже не будет так беспокоить. С чего это я должен к подобному привыкать?» Не согласился Макс. «Уж поверь, в этом у меня глаз наметан». Из голоса Немого пропали все веселые нотки. «Ты ищешь силы, парень. А тем, кто твердо встал на эту дорожку, рано или поздно не миновать разрушенных городов, плача вдов и разбитых армий. Если, конечно, они не сдохнут раньше». Заткнулись все разом. Рявкнула Марта, доведенная до ручки. «Первый, кто скажет слово не по теме, будет до бандоварата ползти. Ведь без ног будет сложно ходить». Немой шутливо поднял руки и знаками показал, что зашивает себе рот, чем заработал тяжелый взгляд от взвинченной женщины. Макс же вновь погрузился в отрешенное молчание. Творившийся вокруг ад действовал на него угнетающе. Он не хотел привыкать к подобному. Но был ли у него выбор? Почему-то от слов их странного и безумного спутника несло кровью, грязью и гнилью. Но самое страшное, что в них прослеживалась правда. Жестокая, но правда. Глава 29. Подземелье лихорадило. Выражалось это в совершенно случайном перемещении монстров и возможности встретить лесных тварей в пустынных участках, а водных в лесах. Для обычного человека, не имеющего отношения к глубинам, подземная жизнь и в обычном своем состоянии представляла бурлящий хаос. Все куда-то бегут, с кем-то сражаются или наоборот от кого-то убегают. Однако, чем дольше ты приглядываешься, тем больше обнаруживается интересных моментов. Так, первым делом станет видно, что сильнейшие представители своих уровней, даже если куда и идут, то обычно делают это или по заранее протоптанным маршрутам, или кружатся по очерченной территории. Если пройти еще дальше, то станет видна зависимость возрождения чудовищ. Где-то это происходит волной, то есть они появляются начиная от одной точки и двигаются в нужном направлении. а где-то это подчиняется принципу сферы. Другими словами, монстры начинают появляться в точке, а уже из нее расширяется круг возрождений. Бывает и так, что подобные центры являются так называемым оком бури, то есть местом, которое монстры будут по неизвестной причине обходить. Опытные авантюристы специально находят такие места, чтобы переждать волну в безопасности. Правда, одна единственная ошибка может стать в их работе последней. Особо опытные товарищи способны по излучению, пульсированию и множеству других принципов предсказывать волны возрождения. Из таких мелочей и состоят познания опытных авантюристов, способных носить гордое звание проводников. Таких людей ценят везде. Они способны общаться на равных даже с куда более сильными авантюристами, ведь они ценны отнюдь не из-за силы. Опытные проводники никогда не окажутся без куска хлеба с маслом и жареным мясом редкого подземного монстра. Немой, к невероятному облегчению окружающих, подходил под эту категорию почти что идеально. Да, его шутки, никогда не закрывающийся рот и сомнительная мораль действовала окружающим на нервы. Однако то, как он вел их отряд, выдавало в нем настоящего профессионала. Вместе с тем, по ходу движения стало ясно, что их лысый товарищ кроме когтей обладает еще рядом необычных физиологических особенностей. К примеру, он сумел по слуху вычислить расположившуюся на пути в подземной каверне стаю подземных волков за добрую пару сотен метров. В тот раз он резко оборвал свою бесконечную болтовню, после чего серьезно оглядел местность. Никто в тот момент ничего не говорил. Матис раз 10 предупредил свою семью, чтобы они не издавали даже писка, хоть появись перед ними все демоническое воинство во плоти. Ту скрытую опасность они миновали тихим шагом, почти не дыша. Подземные волки не были серьезным противником, но их было очень много. Всегда был риск, что хотя бы один сумеет прорваться к гражданским. Весь этот путь Немой был удивительно молчалив. Группа была облегченно выдохнула, но как бы не так. Стоило опасности миновать, как вещание имени Немого вернулось вновь. Карас порывался несколько раз заткнуть их проводника, но Марта его каждый раз останавливала. Правда, длилось это ровно до того момента, как Немой решил чуточку разнообразить их поход, вследствие чего решил потравить анекдоты. Довольно безумное действие в смертельно опасных глубинных туннелях, но шел лишь первый уровень, а почти все из здесь присутствующих явно его преодолели по силам.